Где ты теперь, поручик Иванов? Ты на парад выходишь без штанов. Ты бродишь там божественно ногой. Ты осенен троллейбусной дугой. Когда домой идешь с парада ты, твои соседи прячутся в кусты. Твой револьвер, блестящий как алмаз, всегда смущал мой нежный глаз. И по ночам горит твоя свеча, когда клопов ты душишь сгоряча. И топчешь мух тяжелым сапогом. Не дай, Господь, мне стать твоим врагом. По ночам горит твоя свеча, когда клопов ты душишь сгоряча. И топчешь мух тяжелым сапогом. Не дай, Господь, мне стать твоим врагом. Не дай, Господь, мне стать твоим врагом. Не дай, Господь, мне стать твоим врагом.